Глава 4. Гомосексуальность и педерастия. Приведенный закон полового притяжения содержит в себе давно искомую теорию половых противоположных ощущений, то есть половой склонности не только к другому, но и собственному полу. Можно смело утверждать, оставив в стороне одно различие, о нем будет речь ниже, что каждый, имеющий противоположную половую склонность, обнаруживает несомненные анатомические признаки другого пола. Нет чистых психически половых гермафродитов. Мужчины, чувствующие половое влечение к собственному полу, по своей внешней структуре женственны. Точно так же и женщины, у которых чувственность направлена другим женщинам, обнаруживают физические мужские признаки. Утверждение это само собой понятно с точки зрения параллелизма между явлениями психики и физики, однако применение его требует внимания к фактам, упомянутым во второй главе. Именно не все части одного организма занимают равное положение между М и Ж. Различные органы могут быть в равной степени или мужественны, или женственны. Словом, у индивидуума с обратным половым влечением всегда есть известная анатомическая близость к другому полу. В сказанном достаточно, чтобы опровергнуть мнение, рассматривающее противоположную половую склонность как свойство, приобретенное известным индивидуумом в течение его жизни и подавившее нормальное половое чувство. Между тем, даже некоторые такие известные исследователи, как Шренк-Ноцинг, Крепелин, Ферре, верят, что оно приобретается посредством внешних толчков индивидуальной жизни. Внешними же толчками они считают воздержание от нормального полового общения и особенно совращение. Что же тогда было с первым совратителем? Или его научил бог гермафродит? Подобное мнение всегда похоже на то, как если бы кто-нибудь стал доказывать, что нормальная половая склонность типичного мужчины, типичной женщине – тоже приобретена искусственно, что она плод наущений старших товарищей, как-то случайно открывших привлекательность половых сношений. У лиц с противоположным половым влечением, пользующихся в данном случае особами собственного пола, оно проявляется само по себе в течение их индивидуальной жизни, благодаря тем онтогеническим процессам, которые неизменно продолжают действовать всю жизнь. Такое извращенное влечение проявляется совершенно так же, как и у нормальных людей проявляется сознание, что такое женщина. Само собой разумеется, что в жизни всегда должен представиться случай, дающий возможность проявить свою страсть к гомосексуальному акту. Но случай этот может воздействовать лишь на те половые задатки, которые в большей или меньшей степени заложены в индивидууме и лишь ждут разрешения. Остается еще одно мнимое толкование противоположных половых ощущений – воздержание. Но защитники теории совращения должны тогда объяснить факт, почему при половом воздержании можно еще найти какой-нибудь другой выход от возбужденного состояния, не считая онанизма. Стремление же людей к гомосексуальным актам – и их выполнение объясняется только тем, что стремление это заложено в их природном предрасположении. Гетеросексуальное влечение тоже ведь можно назвать приобретенным, в особенности если констатировать то обстоятельство, что гетеросексуальный мужчина должен прежде увидеть какую-нибудь женщину, по крайней мере ее портрет, чтобы влюбиться. Кто признает противоположное половое чувство приобретенным, подобен тому человеку, который сначала серьезно обратил на него свое внимание, а потом вдруг отнесся с пренебрежением к строению индивидуума, откуда как раз и развиваются определенные причины и действия, и только для того, чтобы провозгласить какой-нибудь побочный случай внешней жизни или какое-нибудь завершающее условие, частную причину, общим фактором всего явления. Обратное половое ощущение также мало приобретено, как и унаследовано от родителей. Подобное мнение вряд ли кто-нибудь доказывал, тогда бы этому с первого же взгляда противоречил бы весь опыт, но обыкновенно думали, что главным условием в данном случае является чрезвычайно невропатическое состояние, та наследственная порочность, которая может проявиться у потомков в извращенности половых инстинктов. Все это явление причисляли к области психопатологии, рассматривая его как симптом дегенерации, а людей, ему подверженных, как больных. Хотя это мнение насчитывает сейчас уже меньше сторонников, чем в прежние годы, с тех пор, как главный его представитель Крафт Эббинг в своих позднейших изданиях «Сексуальная психопатия» обошел этот вопрос молчанием. Тем не менее, не лишним будет замечание, что люди с половым извращением в остальном вполне могут быть здоровы и, если не считаться со второстепенным социальным моментом, чувствуют себя не менее прекрасно, как и все здоровые люди. Если их спросят, хотят ли они вообще в половом отношении стать другими, то очень часто получат отрицательный ответ. Вся вина неудачных попыток объяснения гомосексуальности состоит в том, что она рассматривалась совершенно изолированно, без связи с другими фактами. Кто считает половое извращение за нечто патологическое, за отвратительную, чудовищную аномалию воображения, этот взгляд особенно санкционирован филистерами или видит в нем приобретенный порог результатов проклятого соблазна, тот должен подумать о том, какие бесконечные переходы ведут от мужественного мужчину через женственного мужчину. Наконец, через индивидуум с обратным половым влечением к ложному и естественному гермафродитизму. Отсюда через трибаду и через мужественную женщину, женственной девственницы. Индивидуумов с обратнополовым влечением у обоих полов можно определить согласно нашему воззрению как особей, у которых дробь А колеблется около 0,5, стало быть, немногим отличается от А. Они, следовательно, обладают в одинаковой степени и мужественностью, и женственностью, часто больше последней, хотя считаются мужчинами и наоборот. Ввиду не всегда равномерного распределения половой характеристики по всему телу, можно утверждать, что достаточно много индивидуумов только на основании первичных мужских половых признаков причисляются к тому полу, который этим признакам соответствует. Все они получают мужское воспитание, поступают на военную службу, хотя у них А меньше 0,5, А штрих больше 0,5. Сообразно с этим половым дополнением, такого индивидуума является, по-видимому, тот, кто находится с ним по одну сторону половых различий, потому что сам индивидуум в действительности стоит на противоположной стороне. Впрочем, не существует ни одного извращенного индивидуума, который был наделен только обратным половым влечением. Это обстоятельство подтверждает мое мнение и даже им только объясняется. Первоначально все бисексуалы, то есть могут иметь половые сношения и с мужчинами, и с женщинами. Возможно, что они сами способствуют впоследствии одностороннему образованию пола, оказывают на себя влияние в направлении полового единообразия. Наконец, они доводят в себе до преобладания гетеросексуальность или гомосексуальность, подчиняясь иногда внешним воздействиям, хотя бисексуальность никогда не вымирает. Напротив, очень часто заявляет о своем только временно оттесненном существовании. Очень часто, в особенности в последнее время, указывалось на связь гомосексуальных явлений с бисексуальным строением эмбриона зародыша в животном и растительном царстве. В моем изложении ново то, что гомосексуальность не означает для него неполного развития, слабой дифференцировки пола, как это принято в других исследованиях. Моя точка зрения не считает вообще гомосексуальность аномалией, совершенно обособленной, вошедшей только как остаток прежней недифференцированности, законченную обособленность полов. Она причисляет гомосексуальность к половым свойствам средних сексуальных ступеней и их непрерывной связи с половыми промежуточными формами, ибо они кажутся ей исключительно реальным бытием, а крайности – идеалом. Таким образом, на основании моей теории, все существа в одно время и гомосексуальны, и гетеросексуальны. Предрасположение каждого существа к гомосексуальности хотя бы в слабой степени, сообразно с большими или меньшими остатками, рудиментами другого пола, ясно доказывается следующим фактом. В возрасте до половой зрелости, когда еще господствует половая недифференцированность, когда внутреннее выделение зародышевых желез еще не положило решительный отпечаток на степень одностороннего полового развития, общим правилом является мечтательная юношеская дружба, не лишенная характера чувственности как у мальчиков, так и у девочек. Правда, кто в более старшем возрасте все еще мечтает о дружбе с лицом собственного пола, у того, стало быть, сильно выражены признаки противоположного пола. Еще более заметна принадлежность к половым промежуточным формам у людей, воодушевленных дружбой между обоими полами, дружескими отношениями с другим полом, который в сущности их собственный, не заботясь подавить свои чувства, они вступают с ним в товарищеские отношения, стараются добиться доверия, хотят даже в эту чистую, идеальную связь втянуть других, которым при таких условиях было бы гораздо труднее оставаться чистыми. Вообще между мужчинами не бывает дружбы, лишенной полового элемента, хотя последним сущность дружбы менее всего определяется, хотя половая возбужденность оскорбительна и прямо противоположна идее дружбы. Достаточным доказательством справедливости сказанного служит полная невозможность дружбы среди мужчин, если их внешность не побуждает к обоюдной симпатии. Ведь в противоположном случае они никогда бы не сошлись ближе друг с другом. Очень много благосклонности, протекции, покровительства между мужчинами исходит из бессознательных половых отношений. Чувственной юношеской дружбе соответствует, вероятно, аналогичное явление у пожилых мужчин, когда со старческой атрофией, односторонне развивающегося в зрелом возрасте полового признака, наступает скрытая амфисексуальность. Не это ли причина, что многие мужчины после 50 лет попадают под суд за учинение преступлений против нравственности? Наконец, гомосексуальные акты замечаются не в меньшем числе и у животных. Корж соединил многие известные в литературе случаи. К сожалению, исследователи дают мало материала о степени мужественности и женственности у этих животных. Однако, несомненно, что и здесь мы имеем дело еще с одним доказательством нашего закона из мира животных. Если держать долгое время быков запертыми, не пуская их к коровам, рано или поздно можно констатировать у них наличность обратно полового акта. Одни более женственные поддаются этому раньше, другие позже, а иные, правда, никогда. Но именно у рогатого скота установлено большое число половых промежуточных форм. Последнее доказывает все-таки существование в них предрасположения, но тогда они могли лучше удовлетворять свою потребность. Заключенные быки держат себя совершенно так же, как это бывает и среди людей в тюрьмах, интернатах и конвиктах. В факте существования у животных не только онанизма, он встречается у них, как и у людей, но и гомосексуальности я вижу важное подтверждение выведенного закона полового притяжения. Противоположное половое чувство не представляет в нашей теории исключения из естественного закона. Оно только специальный случай. Индивидуум, наполовину мужчина, наполовину женщина, обязательно нуждается в том, чтобы дополняющая его особа обладала в равной степени теми же признаками. Это и есть искомая причина ниже следующего явления. Индивидуумы с обратнополовыми признаками почти всегда совершают половой акт в своей среде. Весьма редко попадает к ним другое лицо, ищущее нормальной формы полового удовлетворения. Половое влечение всегда взаимно. Оно-то и является могучим фактором, заставляющим гомосексуальных людей тотчас же узнавать друг друга. Нормальные люди и понятия не имеют о невероятной распространенности гомосексуальности. Вот почему даже самый гнусный нормальный развратник считает себя вправе осуждать такие мерзости, когда внезапно услышит о гомосексуальном акте. Некий профессор-психиатр в одном немецком университете еще в 1900 году серьезно предлагал просто кастрировать всех гомосексуалистов. Способы теории, которыми хотят излечить половое извращение, где вообще подобные попытки предпринимаются, правда, не так радикальны, как этот совет, но все же они показывают в их практическом применении полную недостаточность подобных теоретических представлений о гомосексуальности. В наши дни, кажется, главным образом сторонники теории приобретения гомосексуалистов лечат гипнозом, пытаются внушить им представление о женщине, нормальном половом акте и таким образом приучить их к нему. Результаты лечения, как признают, чрезвычайно минимальны. С нашей точки зрения это само собой понятно. Гипнотизер рисует своему пациенту типичную картину женщины, которая кажется ему благодаря цельной, врожденной, а не сознательной, не поддающейся внушению натуре, чем-то чудовищным. Ведь же не является его дополнением, и напрасно врач будет посылать своего пациента к первой попавшейся продажной женщине, чтобы завершить курс лечения, увеличившего только его отвращение к нормальному половому акту. Спросим себя, согласно нашей формуле, кто будет дополнением того субъекта? В лучшем случае будет ответ такой: самая мужественная женщина, лесбийка. И в самом деле это будет единственная женщина, которая может привлечь субъекта с противоположным половым чувством, и единственная, которой он понравится. Если уж теория обязательно необходима, если от ее применения в данном случае отказаться нельзя, то на основании нашей теории извращенного надо отсылать к извращенной гомосексуалиста к лесбиянке. Смысл этого предложения таков: сделать более легким для обоих их приспособление к действующему и поныне в Англии, Германии и Австрии закону против гомосексуалистов. Закон этот просто смешон. Отмене его хотели бы служить и эти строки. Вторая часть моей работы постарается выяснить, почему как активная, так и пассивная роль мужчины в гомосексуальной проституции считается большим позором, чем в половых сношениях мужчины с женщиной. С этической точки зрения оба эти явления не имеют никакой разницы. Вопреки излюбленной болтовне о различных правах для особей, существует для всего, что носит человеческий образ, равная общая этика точно так же, как есть только одна логика. Совершенно недостойно и несообразно с принципом уголовного права, карающего только преступление, а не грех, запрещать гомосексуальные половые акты и разрешать гетеросексуальные, поскольку они оба одинаково лишены общественного соблазна. Логически было единственно верным дать возможность особям с обратным половым влечением удовлетворять свою потребность там, где они ищут, между собой. В данном случае я оставляю в стороне точку зрения чистой гуманности и уголовного права, поскольку последнее не является запугивающей системой для социально-педагогических целей. Вся эта теория, лишенная всяких противоречий, будучи замкнута в себе, открывает, по-видимому, возможность к объяснению всех интересующих нас явлений. Обратимся, однако, к фактам, которые, наверное, выставят противники теории. Они как будто опровергают мое причисление особей с противополовыми влечениями к половым промежуточным формам, опровергают даже самый закон половых отношений. Действительно, вне всякого сомнения, существуют мужчины. Для женщин выше приведенное объяснение вполне достаточно. Чрезвычайно мало женственные, на которых, тем не менее, лицо собственного пола производит очень сильное действие, гораздо больше, чем на других, более женственных мужчин. Сильнее, чем женщина действует на мужчину. Альберт Моль мог с полным правом сказать: есть психосексуальные гермафродиты, чувствующие влечение к обоим полам, но у каждого пола любящие только его типичные свойства. С другой стороны, бывают и такие психосексуальные гермафродиты, который не только не любит типичных свойств пола, а, напротив, относится к ним равнодушно, даже не выносит их. На этой разнице и основано название этой главы, отмечающее различие между гомосексуальностью и педерастией. Такое разделение легко обосновывать гомосексуалистам. Нужно назвать тип, предпочитающий весьма телоидных мужчин и очень ареноидных женщин. Напротив, педераст может любить и мужественных мужчин, и женственных женщин. Последнее постольку, поскольку он не педераст. Склонность к мужскому полу у него будет все-таки сильнее, чем к женскому. Вопрос о причине педерастии образует особую проблему, но она совершенно не причастна к нашему исследованию.